Глава 32. К слову о преподавателе. У меня же сегодня у него первая пара. Волнительно. Надеюсь, тело будет вести себя хорошо, не станет бросаться в омут. И вот первая лекция. Он входит в аудиторию, становится за кафедру. Мое тело чуть ли не вибрирует от радости. Всю лекцию я просидела, внимая бархатному голосу и крепко держась за парту. Все же преподаватель он хороший, так интересно все рассказывает и понятно. Лекция закончилась, звенит звонок. Пытаюсь заставить себя встать и не могу. Когда все адепты покидают аудиторию, магистр тоже подходит к двери и... Нет, не уходит, запирает ее. Тело радостно встрепенулось, поднялось и уже летит к магистру. Тело хочет объятий и поцелуев. «Почему вы вчера вечером не пришли на дополнительное занятие?» Сбил тело на подлете холодный, требовательный и даже немного злой голос магистра. Виновато опустила взгляд. О том, что я провела вечер с другим избранником силы, наверное, говорить не стоит. Итак, магистр сердитый что-то. «Я к вашему кабинету подходила, вас не было, а потом у меня были дела и...» «Айлин, в первую очередь тебе нужно думать о том, чтобы обуздать свою силу, если хочешь в дальнейшем нормально учиться и вообще жить», — строго произнес преподаватель. «Если нет интереса и стремления к занятиям, то и мне оно не нужно». «Есть интерес. Магистр, как ваша нога?» «Шен сказал, что ранил вас. Я заметила, что вы не хромаете, но если нужна помощь, у меня есть зелья». «Занятия будут сразу после ужина, пока 3 раза в неделю в моем кабинете. Как только контроль улучшится, занятий станет меньше. Если хоть одно будет тобой пропущено по неуважительной причине, мы все прекращаем». «Вопросы?» «Нет». «Прекрасно». Преподаватель раскрыл объятия. «Обними меня, Айлин». «Нет, нет, нет». Тело само радостно понеслось навстречу магистру. Всего несколько быстрых шагов, и я крепко обнимаю мужчину за талию, щекой трепетно прижимаясь к его груди. Полной грудью вдыхаю его запах, и тело мое дрожит и вибрирует от удовольствия, а в животе порхают бабочки. Магистр крепко сжимает меня в ответ. Да уж, тело настолько подвластно воле силы, и заодно еще и магистру, перед которым сила буквально стелится, исполняя любой его каприз. «Когда ты перестанешь меня так слушаться и откажешься подходить, мы закончим наше занятие», — ровным тоном произнес мужчина, ласково гладя меня по волосам и спине. Тяжко вздохнула. «Мне кажется, к тому моменту я уже буду беременна. Сила сама успокоится, как только получит свое». «Время покажет. Но я думаю, ты справишься. А пока есть немного времени, чтобы потренироваться». Преподаватель взял меня за подбородок, поднял мое лицо вверх и поцеловал. Не совсем понимаю, чью силу воли он собрался тренировать, потому что я еще с момента объятий превратилась в безвольную блаженствующую куклу. Поцелуй лишь немного усугубил ситуацию, ну и ноги стали ватные. Чувствую, что оседаю, но крепко цепляюсь за магистерскую мантию. Преподаватель подхватывает меня и прижимает к двери кабинета, за которой вовсю бурлит жизнь. А я тут непотребствами занимаюсь. Но это не я. Это все тело развратное. Да-да. Нет, все же магистр очень хорошо целуется, даже если отбросить восторги тела. Так уверенно, напористо, властно. Поэтому он неправильную методику выбрал. Доведет ведь своими тренировками, что тело и разум придут когда-нибудь к согласию. И что тогда делать? Как прекратятся занятия, я все равно буду оставаться послушной, податливой и с радостью бросающейся в объятия. В какой-то момент преподаватель прекращает безобразие и отступает от меня. Это ощущается как потеря тепла, потеря удовольствия. Стало буквально холодно. У тебя осталось пара минут, чтобы дойти до аудитории, где будет следующая лекция. Ровно, но вместе с тем немного хрипло сообщил мне магистр. Иди, Али. Тело бунтует, оно не хочет никуда уходить. Оно хочет вечных объятий и поцелуев до ума помрачения. Айлин, иди, иначе никаких занятий, говорит преподаватель строго. Вы не тренируете ведическую силу, а потакаете ей, только оттягивая то, что должно произойти, зло произношу я. Не знаю, что сейчас мной движет, сила или я сама. Возможно. Неожиданно соглашается магистр. Растерялась. Зачем тогда вы это делаете? Если уж твоей силе и суждено победить, то только в долгом и полноценном бою, мрачно отвечает мужчина, где каждое сражение и пытка, и удовольствие. Ведическая сила. Ей, моей силе, повезло нарваться на эстета. Ну или просто достойного противника. Ладно, надо идти на лекцию. Берусь за ключ, поворачиваю. И еще, Айлин, это произойдет между нами только в том случае, если и тело, и разум будут в согласии относительно этого. Не будут, бурчу я. Я тебе настолько не нравлюсь? Весело спрашивает магистр. Я детей не хочу в ближайшие годы. Этот довод разума никакой симпатии не перебить. Открываю дверь. Я тоже думал, что не хочу. Скорее себе, чем для меня, произнес за моей спиной преподаватель. По коже побежали мурашки. Торопливо вышла в коридор и захлопнула за собой дверь. Ребенком веду каждый рад обеспечить. Прям злюсь. Следующая лекция по алхимии немного отвлекла. Было интересно. Понятно, не то чтобы много, но все равно интересно. Будет еще наверняка интересно на лекциях по магическому зельеварению, а вот насчет артефакторики не уверена, но буду стараться. Все же отчим просил больше внимания уделять этому предмету. Иду на обед в мыслях исключительно об учебе, но краем глаза перед тем, как зайти в большую студенческую столовую, замечаю знакомое лицо. Натан. Парень, который очень хотел стать астрологом. Стоит в окружении рослых ребят в дорогих костюмах, рядом еще девушки красивые, разодетые. Ребята смеются. Натан в центре. Надо же. Популярным парнем стал, наверное. А, нет. Не стал. Один из парней сделал тычок Натану в спину, тот качнулся, сделав инстинктивно шаг на девушку, чуть не упал на нее. Та возмущенно заверещала. «Фу, не трогай меня!» «Что, захотел Тиану пощупать, да, ботан?» Расхохотались парни. «Она с такой беднотой встречаться не будет. Видишь, какая красивая. Но с тобой даже за деньги и титул никто встречаться бы не стал. А за то, что руки распускаешь, придется тебя наказать. Вечером придешь в... Натан! Наконец-то!» Радостно воскликнула я. Быстро подошла к компании, растолкала девиц и парней и порывисто обняла Натана. «Наконец-то я тебя нашла! Куда ты пропал после вступительных экзаменов?» У компании задир дружно поотвисали челюсти. «Хорошо все-таки быть магом. Это в первую очередь статус».